Глава вторая. Парамаунт. «Говорю от лица всего племени во имя бурных потоков», — прижав руку к груди, объявил Фол Магнесийский. «Кентавры пойдут за предвестником. Лоферы изрядно настрадались по воле новых», — сплюнул Мерик, ужасающий, скруглив хобот. «Мы готовы и дальше страдать, но вопреки их воле. Мы с тобой, Скиф». Другие лидеры нейтралов тоже подтвердили, что я могу на них рассчитывать. Хоббит Ноп из Пригорья не приминул добавить, что их мохноногое племя и так недолюбливало Нергала, но теперь будет совсем активно не любить. Титан Гипер хотел что-то сказать, но запнулся, когда что-то обвило мою шею, щекотнуло спину, облапило задницу, и знакомый воркующий голосок нежно поинтересовался. «Как дела, босс?» Явление стражей, суккубы Неги, сатира Флейгрея, раптора Рипты и инсектоида Анфа произвело на новых союзников не меньшее впечатление, чем презентация деспота, Аямы, Торфу и Монтозавра. Как оказалось, они сидели верхом на Монте вместе с бомбовозом и Гиросом, на которых внимания и вовсе не обратили. Собравшись в круг, мы обменялись улыбками. Я кивнул на шпили Парамаунта. «Взяли?» «Почти», — ответил бомбовоз. «Детишки-то разбежались, а вот неписи Парамаунта заперлись в замке, навесив проклятие на двери окна. Увидев, что ты вошел в игру, наши друзья-превентивы решили не спешить с захватом замка и дождаться тебя». «С чего бы это?» «Считают, что если начнут грабить без нас, ущемят интересы пробужденных. Они же под клятвой не причиняют нам вреда, так что Хинтер, Хорватс и полковник решили перестраховаться. Мало ли, что небесный арбитраж посчитает вредом. Кроме того, все знают, что ты не любишь, когда NPC погибают без нужды. Кецальт сказал, что можно обойтись без крови, если ты вступишь в переговоры». «А что за неписи? Наемники?» «Не», — покачал головой бомбовоз. «Вроде наших, кто прижился на Кхаринде. У детей они здесь за прислугу. Кроме того, там куча ремесленников, продавцов, наставников». Бом помялся, бросил короткий взгляд на прижавшуюся ко мне Негу. «Еще там много... девушек». «Девушек?» — переспросил я. «Бойцов?» «Бойцов!» Странно оскалившись, подтвердил мой друг. «Бойцов невидимого фронта! Там около 300 сотрудниц седьмого неба!» «Что ты несешь, бом? Что еще за невидимый фронт?» «Постельный!» Усмехнувшись, ответил он. «Короче, там при замке есть седьмое небо. Это огромный бордель, мне Хорватс рассказал. Или гарем, хрен его знает. Там девушки чуть ли не всех раз. У Галлахера был пунктик на эту тему. Поэтому самых красивых везли в Парамаунт со всего Диса. Типа у детей Кратоса должно быть все самое лучшее. В общем, то ли гарем Джоша, то ли общий». «Да уж». Хмыкнув, я на мгновение задумался, потом махнул рукой. «Ладно, разберемся. Сделаем так. Сначала я попробую убедить неписей сдаться, потом мы немножко пограбим и сравняем замок Галлахеров с землей». «Давай грабить ничего не будем. Гоблины и без нас разберутся», — возразил бомбовоз. «А нам с тобой нужно метнуться, сам знаешь куда». Он показал мне четыре пальца, и я понял, что речь о новом храме. «Засветишься перед союзниками, раздашь ценные указания, убедишь неписей сдаться, а девушек...» «Перебраться на Кхаринзу и открыть свою гильдию? Перебьешься». «Да брось, Скиф, можно же хотя бы предложить им, а?» «Б. Мне Рита шею свернет, так что нет. С ума сошел? На острове и так не протолкнуться. Мне там еще гарема не хватало». «У нас же пляж есть. Прикинь, как круто будет. Девчонки в бикини, заметь, самые красивые в Дисе. А еще скальные рвачи в море и в придачу кобольды, тролли, культисты Марены и канализационные троги на пляжной подтанцовке. Нет». «Ладно, как скажешь», — буркнул бомбовоз дрогнувшим голосом. «В общем, как закончишь, свалим с тобой в подводное царство посвящать спящим четвертый храм». «Эльф с ними, босс», — проворковала Нега. «Ничего эти смертные девки не умеют. Не нужны они нам. Но разграбить винные погреба ты нам запретить не можешь». «Это кощунство, босс», — подключился Флейгрей, и Рипта с Анфом его горячо поддержали. «Еще мой Центурион говорил, что бухло врага важнее звезд на рога». «Это уж как с союзниками поделим», — проворчал я. «Главное, проследите, чтобы нас не обсчитали». «Будет сделано, босс!» Сатир приложил руку к рогу. «Замок детей захватит Гирос», — сказал Гирос, непонятно как оказавшийся передо мной. «Бомбовоз упустил этот важный момент плана, но Гирос помнит». «Ага, помнит он», — кивнул бомбовоз. «Ты уже начинал захватывать? Так чего не закончил?» «Был атакован превосходящими силами противника», — не моргнув глазом, ответил ниндзя. принял решение прервать захват и вступить в бой. Противник использовал божественный артефакт, обнуливший характеристики. Астральный гнев был на откате, поэтому пришлось отступить. Гирос просит дозволения повторить. Гирос может повторить. «Я тебе уже раз 100 повторил, что это твоя главная задача!» — прорычал бомбовоз. «Нафига ты опять просишь дозволения?» «Гирос просит его не у вас, бомбовоз-сан, а у Скифа-кун». «Главная задача?» — не совсем понял я. «Ну да!» — воскликнул бомбовоз. «Нужно, чтобы в копилку клана что-то капнуло. За захват такого замка получим пару левелапов сразу же. Краулер будет доволен. Что, валим к замку?» «Желайте, чтобы Гирос повторил попытку». «Погодите, вы оба! Никуда наш замок не денется! Мне нужно еще раз поговорить с лидерами фракций. Что-то мне подсказывает, что у нас проблемы не только с Нергалом Мардуком, а вообще со всеми новыми богами. Бегемот, когда все только начиналось, предупреждал, что эти боги не что иное, как паразиты. Думаю, если придавим одного, усилится другой. Отрезать кормушку с верой нужно всей этой шайке». Под великим куполом безмолвия я собрал всех лидеров, включая многочисленных вождей разнородных племен. Впечатленные предыдущей речью и наглядной демонстрацией моих соратников, ставших воплощением пророчества первого шамана, они слушали меня крайне внимательно. После правды о двуличном Нергале Мардуке уговорить их полностью запретить поклонение новым богам было несложно. «А кому тогда поклоняться?» — спросил хоббит Ноп из Пригорья. «Вам обязательно кому-то поклоняться?» — решил выяснить я, прежде чем предложить лидерам фракции стать жрецами спящих. «А как же?» — удивленно воскликнул хоббит. «Боги дают силу, помогают в жизни, да и вообще». На мгновение захотелось подсунуть хоббитскому племени вредного торфу, но я откинул эту заманчивую идею. С таким тщеславным божеством не сегодня, так завтра полурослики домолятся до того, что пойдут захватывать мир, чтобы нести божественный свет веры в бога болот и трясин. Нет, для торфу самое место болотина. Поставим ему храм там, может быть, даже на том же самом островке, где я нашел бегемота, и пусть управляет там трясинными ящерами, камуфляжными жабами да кислотными дракончиками. Заодно, глядишь, наведет там порядок, а то тамошние обитатели совсем нюх потеряли, агрятся на все, что движется». Мои размышления хоббит воспринял как недоверие и принялся подробно рассказывать, в чем именно помогли боги лично ему, но я поднял руку, и Ноп из Пригорья замолчал. Я посмотрел в лицо каждому, ехидному хоббиту, суровому титану и симпатичной фее на его плече, недоверчивому кентавру, бесхитростному лоферу, изучил лица многих вождей кобольдов, гнолов, мурлоков, голиафов и трогов, которые явно чувствовали себя не в своей тарелке, подмигнул нимфе, и та смутилась и спряталась за плечом соседа. Потом долго смотрел в глаза подошедшего Крагоша, переглянулся с Лисентой. Лучшего момента для того, чтобы привлечь к спящим новых последователей, не придумать. С тремя храмами лимит повысился почти до 63 миллионов. Четвертый, надо полагать, поднимет его до миллиардов. Хватит, чтобы привлечь под знамена единства всех разумных. «Как инициал спящих богов, я хочу сделать вам предложение стать едиными не только сегодня и не только в борьбе против Нергала. Ходит много разговоров о том, какие они, но слухи есть слухи. Я же точно знаю, спящим не безразличны обычные смертные. Да, как и новые боги, они обретают силу от нашей веры, но они могущественны без нее. Вера нужна им здесь, в Дисгардиуме, тогда как сами они, Бегемот, Тиамат, Кингу, Абзу и Левиафан, обретаются вне нашей вселенной. Вселенной, созданной ими. Я рассказал о сне спящих, который породил Дисгардиум, и о том, что случится, если они пробудятся. Правда, четкого понимания последствий у меня не было, поэтому я выдал скомбинированную версию, основанную на словах Кирана Джексона и сатира Флейгрея. «Рухнут все барьеры между планами, а боги будут творить все, что пожелают, не сдерживаемые первым законом равновесия. Хуже всего, что сотрется грань, отделяющая бездну. Привычный нам мир исчезнет, и все вернется к самому началу. Только нас уже не будет, чтобы посмотреть на это. Вот почему так важно, чтобы прорыва бездны не случилось. Тогда спящие продолжат спать». Мой рассказ мог затянуться, но стоило упомянуть о единстве и ответить на уточняющие вопросы, подробности мало кого интересовали. Люди есть люди, орки они или кентавры. Бонусы единства, которые получает каждый жрец спящих, перевесили все сомнения. А первым решился стать последователем император Крагош. «Довольно слов, предвестник!» — рыкнул он. «Отринув Мардука, я остался без покровителя. Я готов!» «И я!» — проревел кентавр Фолмагнесийский, топнув копытом. «Готов служить спящим!» Хрипло пропищал Ноп из Пригорья. Других желающих пока не нашлось. Титан Гипер и Лофер Мерик, ужасающий, потупили взгляды. Вожди малых племен начали шептаться. Вперед выдвинулась Лисента, первая среди дриад. «Скиф, клянешься ли ты, что поклонение спящим не потребует отвергнуть других богов?» Звенящим голосом спросила она. «Если речь не идет о новых, клянусь, что не потребуется. Мой друг Йеми из клана Йоруба поклоняется зверобогу Апопу, являясь его жрецом. Одновременно он еще и жрец спящих». «Апопу?» – удивился Крагаш. «Многие видели белого змея, но никому не удалось к нему даже приблизиться, хотя я объявлял охоту и предлагал за его шкуру свою старшую дочь в жены». «Вот и повод, ваше императорское величество, встретиться со своим подданным, ведь Йеми – орк. Правда, не уверен, что кому-то из смертных по силам одолеть Апопа. Но и это не все. Один мой друг, тоже жрец спящих, служит зверобогу Артакону, древнему кракену. Посмотрите на суккубы и сатира». Нега и Флейгры помахали всем руками. «Они тоже жрецы спящих, но не отринули великих князей преисподней. Я и сам стал любимчиком Фортуны, старой богини удачи, будучи жрецом спящих. Видите, спящие не ревнивы, они стоят над прочими богами и нетерпимы только к новым богам, паразитирующим на нас и бездне». «А как же Чумной Мор?» — поинтересовалась фея Уна таким тоном, словно поймала меня на лжи. «Не твои ли боги заставляли тебя бороться с ним?» «Как я уже вам рассказывал, старое ядро контролировал Нергал, а цели у него были недобрые». «Раз так, то я тебе доверюсь», — сказала Лисента. «Не могу сказать за все племя, но лично я готова принять покровительство спящих». Это стало той самой соломинкой, что окончательно сломало спину верблюда, груженного сомнениями и недоверием. В следующие 5 минут я в режиме конвейера назначил жрецами всех лидеров нейтральных фракций и самого императора Крагаша, а также с 30 их приближенных. Лидеров я уполномочил назначать новых жрецов, держа в уме, что в любой момент смогу отлучить того, кто не оправдает ожиданий. Впрочем, меня больше заботило, что каждый, кто повернется к спящим, становится потерянным последователем для любого из новых богов. Торжественность момента подпортила неожиданное появление недобитков из Темного Братства, длинная очередь хлопков порталов, и мы оказались в окружении полусотни ассасинов. «Познай месть Темного Братства!» — раздался многоголосый крик. «За крапиву!» «Наконец-то трус выбрался из своей норы!» Прошипел их лидер, укутанный в черные ткани рогатый рептилоид, боевой маг 513 уровня. «Сейчас Скиф познает мощь тайной магии беспощадного Ныссы!» Лидеры фракции моментально оценили опасность, закрыли меня со всех сторон и ощетинились оружием и кастами. Тесно сжатый могучими телами Титана, Лофера и Кентавра, я едва мог дышать. Лисента сцепила нас изумрудными струями живительной энергии. Фея Уна накинула на меня призрачный полог, дающий невидимость, а Крагаш недовольно поинтересовался. «Вы кто такие? Чего вам надо, ущербные?» «Это ко мне!» — выдавил я, пытаясь отодвинуть от себя круп Фола Магнесийского. «Мстят за крапиву. Был такой недодемон, подмявший под себя весь криминал Содружества». Прижатый ко мне Анф разразился негодующим стрекотанием. Рипта, стиснутый между ним и бомбовозом, перевел сатиру, а тот спросил. «Босс, ты здесь? Попроси кентавра свалить нахрен. Он Анфу отдавил жвало своими копытами. Или нет, я лучше сам попрошу. Эй, Фол, а ну свали по-добру, по-здорову, здесь тебе не конюшня». Сатир начал толкать его, но и Фол, и все остальные лидеры, усиленные единством, стали такими могучими, что одному Флею было не справиться. «О нет!» Вдруг закричала фея Уна. «Сейчас их убьют? Кто? Кого?» Зарычал я. Рассердившись, что ничего не вижу из-за нелепой попытки меня защитить, тогда как сам вдвое превосхожу неписи уровнем, я расправил плечи и взлетел. В стороне от нас происходило уморительное. Ассасины Темного Братства, потеряв меня из виду и, очевидно, решив, что Крагаш и компания им пока не по зубам, нашли себе жертв попроще, легатов Чумного Мора. Видимо, они пришли убивать и за неимением Скифа решили оторваться на других. Большой По, учитывая опасную близость множества союзников, взрываться чумной яростью не стал и пытался отстреливать врагов чумным лучом по одному, но не на тех напал. У рептилоида Ныссы нашелся некий артефакт, которым он успешно отражал все выстрелы. Те, кого Большой По не успел одарить чумным вниманием, успешно рвали в клочья легатов. Один за другим на перерождение отправлялись все, включая Айлин 251 уровня, хотя разящий клинок Инна Рука очень тому сопротивлялась. Не то чтобы я не успевал им помочь, скорее не хотел, а когда решил заканчивать с этой комедией, из тени донеслось довольное урчание. «Наконец-то! Смертный с гнилыми душонками! Я же, Грокхор, из-за вас остался с соратником! Где вы были? Почему так долго пропадали?» Ассасины, переключившиеся на ядро Чумного Мора, видимо, слишком туго соображали. Они влили в хохочущего Большого По столько урона, что тот сразу взял следующий уровень. Наверняка за счет проглота, перка, полученного нами за первое убийство от Родия Бездны, который переводил 1% урона в очки опыта. Адский комбайн начал свою работу. Пожрав одного ассасина, другого, а на третьем все веселье для деспота закончилось. Монтозавр, прятавшийся в своем измерении, вывалился в пространство и, не успел демон и глазом моргнуть, сожрал всех остальных, включая беспощадного Ныссы, как корова языком слизнула. Взглядом, которым деспот одарил Монти, можно было сжечь весь Дорант, но ящер лишь облизнулся и невозмутимо скрылся из реальности. «Грокхор!» — недовольно выругался демон и посмотрел на меня. «Спускайся, соратник, займемся делом. Чую, в замке твоего врага еще много душ, которые ждут не дождутся, когда их переработают в хао». «Нет здесь никакого хао», — ответил я. «Чего ради ты их жрешь? Тебе мало другой еды, деспот?» «Привычка», — развел руками алебардами демон. «Вижу, вредную тебе смертную душу пожираю. Можно подумать, в твоем родном мире людишки поступают иначе. Жрете, небось, при любом удобном случае, а? Заедаете грусть-тоску, запиваете радость хмельными напитками, едите от нечего делать». «С каких пор ты стал знатоком человеческих душ, демон?» «Я их уже столько сожрал, что кое-что понимаю». Усмехнулся он и полез обниматься. «Иди сюда, соратник, мы с тобой толком даже не порадовались встрече. Вчера, покидая свой пост возле твоей окаменевшей тушки на Кхаринзе, я думал, куда же делась твоя душа. Смертные дурачки ничего не понимали, но я знал, то, что на виду, лишь пустая оболочка, мешок с костями». Пока мы с ним общались, Большой По призвал своих легатов. Вместе с ними он подошел ко мне и сказал. «В общем, я верну им уровни. Не делай это, когда моих легатов крошит всякая нечисть. Весь корпоративный дух рушится». «Твои легаты, делай с ними что хочешь, но на Кхаринзе я их видеть не хочу, сразу предупреждаю». Магвай и Айлина вострили уши, и Полидевк, недовольно поморщившись, отправил их и остальных подальше. Ланейран, предугадав его мысли, накрыла нас куполом безмолвия, и Большой По кивнул. «Что предлагаешь? Я же от тоски сдохну, если ты меня заставишь привязаться где-нибудь в заднице мира. Мне же общение нужно, плюс я клану мог бы помогать. Очевидно, что нам нужен хороший администратор, и лучше меня кандидатуру не найдешь». «Давай сначала поговорим с Бегемотом», — предложил я. «Если он спокойно отнесется к присутствию ядра возле своего храма, сделаем тебе логово в каменном мешке внутри пика Арно. Это самая высокая гора на Кхаринзе». «Арно?» — поднял брови Большой По. «Уж не тот ли это Арно, который работал шеф-поваром в буйной фляге?» «Да, в честь него и назвали», — подтвердил я и напомнил. «А погиб он по твоей вине». Большой По погрустнел, а я вздрогнул от неожиданности, когда из астрала вывалился ниндзя Гирос и, поклонившись, пробубнил. «Герас просит позволения захватить замок, Алекс-кун». «Не сейчас», — ответил я и схватился за голову. «Время, проведенное в стылом ущелье, показалось мне отпуском в сравнении с тем, с чем я столкнулся в первые же минуты в Дисгардиуме. Всем от меня что-то было нужно. Появившиеся Мэнни и Дьюла интересовались, где именно я хочу видеть форт пробужденных. Я предложил им проявить инициативу и выбрать место, отвечающее всем требованиям». «Каким требованиям?» — спросил Мэнни. «Всем!» Рявкнул я, очень жалея, что рядом нет Краулера и Ириты. Ночью, после того, как небо над Калийским дном очистилось, Йоши позволил мне связаться с обоими. Друг и любимая шли на поправку и рвались в бой. И если все будет хорошо, уже сегодня вечером их привезут на базу, но до вечера еще целый день. Мэнни захлопал глазами, Дьюла нахмурился, и тогда бомбовоз приобнял меня за шею и сказал... «Сейчас все сами решим. Пойдем, мужики, я покажу хорошее место. Сверху рассмотрел все ущелье, есть хорошая точка возле шахт, а у скифа и так голова кругом». Стоило им отойти на десяток шагов, как пришлось возвращаться. Неграждане, Майя, Винсан, Кролл и Изи привели всех работяг с тылого ущелья и потребовали немедленного вступления в наш клан, как я им обещал накануне. Вернув Мэнни и Дьюлу, я представил их работягам и сказал: «Принимайте всех, кто пожелает работать на пробужденных. Условия контракта стандартные, но с оговоркой. Трудиться пока могут только в стылом ущелье. «Обещал же показать, как живут ваши габотники!» — недовольно заявил коротышка Изи. «Скиф обещание дужды дикжать!» «Не обещал ничего подобного!» — отрезал я. «Доверие заслужите, тогда посмотрим. А пока продолжайте работать, как работали, только на лучших условиях». Стражи Анф, Рипта, Флейгры и Нега желали немедленно приступить к разграблению врага, ведь бухло врага важнее звезд на рога. Пока Монтазавр топтался вокруг и отвлекал собравшихся, Аяме вообще все наскучило, и он устроил показательную тренировку, чем очень впечатлил императора Крагоша. Не знаю, что именно перевернулось в сердце и голове наставника, но он легко согласился взять в ученики самых перспективных бойцов всех представленных народов. Правда, поставил условие – тренировки круглосуточные, а жить ученикам придется в Джири. «Не все такие одаренные, как Скиф», – ответил он Крагошу, когда тот спросил, как Аяма тренировал меня. Наставник с гордостью посмотрел на меня и добавил: «Один на 10 поколений». Польщенный вниманием, деспот пропагандировал демоническую культуру и обещал развесившему уши хоббиту Нобу из Пригорья, что за простенький контракт на посмертное владение его душой он готов наградить полурослика могущественным артефактом, добытым им в сокровищнице первого императора, настоящим кольцом власти, продлевающим жизнь и дарующим невидимость. К артефакту немедленно проявили интерес остальные лидеры фракций, включая Крагоша, и деспот признался, что у него для них найдутся еще 18 колец. Пока я разбирался с деспотом и разгонял наивных лидеров фракций, за обещанным легатством явились Дестини с Шиндлером. Просто послать бывших детей к Полидевку я не мог, все-таки не того статуса игроки, так что пришлось пообщаться. Благодаря этому я узнал, что происходит в стане детей Кратоса. Там все интересное уже случилось. Союзники и наемники бросили галлахеров. Основные бойцы уже разорвали контракты с кланом, а сами галлахеры вроде бы заперлись у себя в комнате и истекали злобой от бессилия. Дестини тепло обняла меня, поцеловала в щеку, чуть ближе к губам, чем принято, и смущенно проговорила: «Все наши просят прощения за то, что произошло в пещере. Поверь, всех тошнило от этих пыток, но ослушаться Джошуа значило нарушить контракт». «Не всех», мотнул головой Шиндлер. «Некоторым это нравилось, и извинения от них не дождешься. Все в рамках игрового процесса, мать их». «Какие планы у тех, кто извинился?» — спросил я. «Готовы к предложениям от пробужденных, но если их не последует, без работы не останутся. Хинтерлист и Хорват зовут к себе. Но мы с Дес не будем спешить. Вдруг ты позовешь?» Улыбнувшись, Шиндлер напомнил: «Ты обещал нам статус легатов Чемного Мора. Мы пришли за обещанным». «Да уж», вздохнула Дестини. «Кто бы мог подумать, что я решусь стать нежитью?» Посмотрев на идеальную фигуру и прекрасное лицо эльфийки, я не сдержал разочарования. «Не жалко такую красоту портить?» «Жалко», вздохнула девушка. «Но оборотное зелье никто не отменял, а за возможность поиграть вместе с великим и ужасным Скифом можно и не такое стерпеть. Мои подписчики уже в предвкушении». От Дестини я узнал судьбу Лиэма, предавшего и нас с Большим По, и своих соклановцев по элите. Он переметнулся к детям Кратоса, но буквально час назад, поняв, какую ошибку совершил, обратился к Хинтерлисту с просьбой принять его обратно. Над парнем посмеялись и отправили в освояси. Статус легата он потерял, от нежити отказался, а что там с ним будет дальше, меня не интересовало. Наверное, надавит на Элизабет, и тетка устроит его в какой-нибудь серьезный клан на непыльную должность. Шиндлер стоял истуканом и невозмутимо слушал наш разговор, но после этого кашлянул и качнул головой на полидевка с легатами. «Ладно, Скиф, у вас тут дело не закончено, и без нас, вижу, кипиш, так что давай поспешим». Кивнув, я познакомил их с Большим По, после чего оставил. Мне не терпелось закончить войну, посвятить спящим четвертый храм и свалить в Реал. Хайро просил не задерживаться, но так и не признался, что меня ждет, сказал лишь, что это очень важно. В общем, война с ненавистными детьми и захват их замка превратились в какой-то затянувшийся балаган. И когда союзная армия выдвинулась наконец к Парамаунту, а представители двух десятков рас начали с энтузиазмом мародерить и вандалить, я лишь облегченно вздохнул. Остался последний рывок. Пройдя Радужную долину, мы оказались на территории Парамаунта. Дождь, без остановки ливший последние полчаса, неожиданно кончился. Будто кто-то нажал кнопку и вырубил тучи. И над нашими головами, словно три огромные мерцающие арки, встали перекрещивающиеся радуги. Возвышаясь над шпилями величественного замка, они блестели в просветлевших облаках, теряясь переливчатыми опорами среди чернеющих гор. Напитанный озоном воздух сделался чистым, прозрачным и вкусным, как вода в скальных ручьях. И умытый струями воды замок на каменном плато на уступе горы производил в отблесках радужных каскадов невероятное впечатление. Как и город, раскинувшийся у подножья гор, соединенный с ними широкой, почерневшей после дождя дорогой. Я бы давно взлетел, но шел вместе с Крагашем, Лисентой и прочими союзниками, а они продолжали засыпать меня вопросами обо всем на свете. От спящих до того, что я видел в преисподней. О последнем им с удовольствием рассказали бы деспот, флейгры и нега, но я, честно говоря, побаивался оставлять неписи наедине с демонами. Толпа рассеялась по территории. Вперед выдвинулись легаты Чумного Мора. Дестини и Шиндлер ушли на перегенерацию персонажей, а оставшиеся семеро были верхом на костяных маунтах и в полной экипировке. Сейчас, вернув утерянные уровни, они выглядели устрашающе. Большой По уютно пристроился за спиной Ланейран, правивший огромным скелетом медведя, и держался за нее, положив руки в опасной близости от того, что у Ланейран даже в обличии нежити было внушительным. Сам толстяк при этом оценивающе посматривал на Бьянканову и Айлин. Пустили козла в огород. Опасаясь приближаться к нежити, рассеянной толпой двигались бойцы союзной армии и неграждане, которые хватали все, что плохо лежало. Я понимал и тех, и других, но вторых больше. Что бы они ни намародерили, любой ценный предмет, плод, брошенный ресурс и подобранная экипировка могут кардинально изменить их жизнь. Так что я никого не одергивал, пусть грабят. В одном из кварталов городка, лежащего у подножия скалы, к которой крепился замок детей, мы наткнулись на что-то вроде зоопарка, куда собрали самых опасных зверей и монстров Дисгардиума. Легаты выжгли всех, хотя опасности, запертая в магических клетках зверье, не представляло, но позже я понял зачем. Они подняли их в виде прислужников. Оказавшись возле меня, бывший лидер вдоводелов, элиты и такой же бывший высший легат Айлин с невеселой усмешкой заметила. «Помню, чтобы захватить мой замок, тебе так много сил не понадобилось». Не зная, что ответить, чтобы не обидеть, я промолчал, и тогда она добавила. «Все же хорошо, что мы теперь на одной стороне, Скиф». Почти никакого сопротивления мы не встретили. Большую часть защитников выкосили союзники превентивы, а те, кто объявился только сейчас, в бой не вступали. Да и кто бы решился, когда мимо твоего дома идет не только император Крагаш со своей гвардией, но и кошмарные демоны, нежить и сам предвестник Скиф, чьим именем, как мне, посмеиваясь, доложил Лофер Мерик Ужасающий, пугают детей в их поселении. В городе я оставил лидеров и, прихватив деспота, Гироса и бомбовоза, полетел к главным воротам Парамаунта. Демона я тащил, а друзья передвигались на своих маунтах. Нас там ждали, но я все равно сделал сюрприз, бомбой сбросив демона прямо в толпу топов. Шуточка вышла так себе, никто не смеялся, только матерились. Зато вокруг деспота сразу образовалось много свободного места, куда я спокойно приземлился. Еще сверху я увидел, что ворота взломали, территорию вокруг замка захватили, вот только внутрь пока никто, кроме Гироса, так и не сунулся. Приземлившись, я поздоровался с Хинтерлистом, Ярым, Саяном из Модуса, поприветствовал Ежевику оттуда же, Хорватца и Каннибала из Странников, кивнул полковнику из Экскоммуникадо и Печенегу из Тайпана, потом обнялся с орком-колдуном Йеми из Йорубы, оборотнем-снайпером Хелфишем, помогавшим мне в войне с Чумным Мором, и титаном-разрушителем Кицалем, моим соратником на демонических играх. В толпе увидел множество знакомых лиц, но поприветствовать их мне не дал Хинтерлист. «Значит так, Скиф», — сказал он, отводя в сторонку. «Замки детей Кратоса и прочие владения, рудники, фермы, виноградники, форты и прочее, все захвачено. Разрушать их не стали, уж больно это нерационально». Подумалось сделать иначе. Кто захватил, того и собственность. Все-таки пришлось хорошо вложиться в эту войну. Справедливо? «Я предлагаю иначе», — проворчал Хорватс. «Провести оценку захваченного и распределить между всеми союзными кланами по количеству выставленных бойцов. Вариант мистера Хорватса мне больше нравится», — сказал я. «Но предлагаю внести коррективы. Из общей стоимости и награбленного вычесть затраченное. Остальное разделить поровну, включая неписи. Проголосуем?» «Неписи-то зачем?» — ахнул Хинтерлист. «Ладно, гоблины. Понятно, что они в теме с тобой и рука руку моют, но остальные? Смысл делиться с императором? Он же идейный. Не за сокровищами сюда пришел». «Смысл в том, что мы все связаны единством», — ответил я. «Процветает один, процветает другой. Деньги для неписи даже важнее, чем для нас. Для них это не только новая экипировка, ремонт, оружие, но и содержание семьи. Вы же понимаете, что речь не об императоре Крагаше, а о рядовых войнах, тех же кобольдах и трогах, которые пришли на чужую войну, натянув лохмотья и взяв в руки дубинки. На меня смотрели как на дурачка, даже с жалостью. Не все, но Хинтерлист, Яры, Саяна и Живика точно. Полковник скрывал эмоции, разглядеть на его каменном лице что-то было невозможно, а вот Хорватс начал медленно и размеренно хлопать. «Вот что я называю полным погружением!» — воскликнул он. «Кто из нас хоть когда-нибудь задумывался, чем встреченный непись будет кормить семью? Скиф, ты уникален! Не могу оставить такое простодушие без поддержки! Я за!» Поворчав, на мою сторону встал полковник, и Хинтерлисту не оставалось ничего, кроме как согласиться с большинством. Неписи, понятно, в этой дележке не участвовали, иначе у всего модуса рухнула бы репутация со всеми ведущими фракциями. Поделив шкуру недобитого медведя, я вошел в ясность и полетел искать не особо защищенный вход в замок. Нашел его на южной крепостной стене, уже очищенной от защитников. Проник внутрь, пролетел по лестницам и коридорам до центральной двери и наткнулся там на несколько десятков взволнованных неписей. Бойцов среди них не было, а возглавляла их волшебница Сейнесель. Если я правильно понял, наставница магии. Судя по всему, когда дети разбежались, именно она и ее ученики запечатали все двери и окна, а добровольцы-ремесленники взяли в руки оружие и приготовились к обороне. Смять их мог бы один Хинтерлист, и хорошо, что союзники меня дождались. Бессмысленных жертв не хотелось. Я сменил ясность на скрытность и прошептал. «Госпожа Сейнесель, я не желаю никому зла. Сейчас я медленно появлюсь перед вами, а вы постарайтесь не заколдовывать меня, сразу обратив в лягушку. Сначала выслушайте». «Кто бы ты ни был, я превращу тебя в червяка и раздавлю!» Зло прошептала волшебница, не потеряв самообладания. Через пару секунд ее злость сменилась удивлением, потом любопытством, а через 5 минут приятной беседы она сняла все заклятия, обезвредила магические ловушки, а ремесленники сложили оружие и сами отворили двери. Вопреки моим ожиданиям, первыми в замок ворвались не игроки, а Верховный Совет Лиги Гоблинов, за которым тянулась длинная цепочка гигантов-грузчиков. Было их так много, что я сбился со счету, не меньше 1500. Древняя госпожа Гаварла остановилась возле меня и спросила. «Вы уверены, что хотите разрушить такой чудесный замок, Скиф?» «Уверен. Как только вытащите из него все, вплоть до последней серебряной вилки, мы его уничтожим». «Ваше право», — ответила гоблинша. «Но предупреждаю, что я выдвину на совет предложение вычесть стоимость замка из вашей доли». Как же мне не хватало Кусаларикс на месте этой туповатой и алчной Гаварлы, которой даже единство не помогло обрести ясность ума. Оставалось лишь радоваться, что даже с такими руководителями, как она и впавший в маразм Стелтадак, гоблины все еще мои союзники. Старуха продолжала бубнить о том, что из всего награбленного будут вычтены расходы на журналистов, живописавших преступления детей Кратоса, грузчиков, портальных магов, наемников и гладиаторов, а также расходники на порталы для скорейшего сбора союзников из самых разных частей Дисгардиума. И я не выдержал, вышел наружу под открытое небо во дворе замка. Но и здесь меня не оставили в покое. Откуда-то из-под дерева с серебряными листьями выскользнула стройная фигурка. Меня окатило волнующим ароматом, таким действенным, что кровь откатила вниз. Юная эльфийская красавица, красотой могущая затмить саму фортуну, робко тронула меня за локоть и проворковала. «Неужели это вы, ужасный скиф, чьи руки в крови тысяч невинных?» Фитта, эльфийка, спутница 402 уровня, владелица Дома Удовольствий Седьмое Небо. Не знаю, что за приемчиками она владела, но все, на что я оказался способен, это потерять дар речи и жадно поедать взглядом выразительные формы. «Да, это вы», — засмеялась Фитта. «Не такой уж вы и ужасный, очень милый молодой человек. Я уже имела удовольствие пообщаться с вашим товарищем-бомбовозом. Он выразил желание приютить мой скромный дом удовольствий при вашем клане, но упомянул, что окончательное решение за вами». Мне вдруг стало легче, я смог оторвать взгляд, примагниченный к двум выпуклым полушариям под полупрозрачным платьем, и посмотреть Фитте в глаза. Ну да, не такая уж юная эта эльфийка, но я это скорее понял интуитивно. «Все нормально, босс?» — угрожающе проворковала Нега, приобняв меня хвостом. «А то ты какой-то сам не свой». «Она меня зачаровала?» — поинтересовался я, кивнув на Фитту. «Нет, банальные духи соблазнения. Но, признаю, создал их поистине великий грандмастер парфюмерии». «Грандмастер перед вами?» — Фитта сделала Книксон. «Парфюмерия — мое хобби». Не то чтобы это меняло дело, но позволило успокоить совесть. Все же иметь при клане грандмастера любого ремесла — большое дело. «Хорошо», — выдавил я, уже думая, как объясняться с Иритой. «Мы готовы приютить Седьмое Небо». Рядом вдруг оказался бомбовоз. Радостно обнял, приподнял, опустил, похлопал по спине, ломая позвоночник. «Спасибо, Скиф! Так и знал, что ты не сможешь устоять перед ней!» «Да иди ты!» Смущенно пробормотал я, глядя на то, как Него уводит Фитту пошептаться. «Это ты еще остальных не видел. Ладно, потом, а сейчас...» Он выразительно постучал пальцем по запястью. «Прыгаем в подводное царство!» Я нехотя кивнул. Что-то меня все еще здесь держало, но я не мог понять, что. Смутное беспокойство быстро разрасталось, расходясь по всему телу, душе и разуму. И только я собрался встряхнуться и позволить Бому перетащить меня к новому храму, как все вокруг озарило мертвым светом, таким, какой случается при ядерном взрыве. Знакомый голос, усиленный так, что завибрировали кости, раздался с неба. «Слушайте, жители Дисгардиума! Я есть бездна, единая и истинная богиня всего сущего!»